Обнаружена опорная база Шаган. Убейте всех представителей расы и уничтожьте базу. Награда 10 единиц прогресса. Никита еще как-то сомневался, стоит ли наворачивать новую кучу трупов, когда мужчины полезли в карманы и вытащили достаточно серьезно выглядевшие ножи, похожие на стилет, с тонким ромбовидным клинком. Никита ушел от переднего тычка, достав локтем в голову одного, когда второй шагнул вперед и широко замахнулся, но получив ногой в грудь, отлетел в снег, но не остался там лежать, как любой человек, а резво подхватившись снова ринулся в драку. Тела у неведомых Никите Шагран были словно из плотной упругой резины, похожей на шайбу для хоккея, и приходилось бить в полную силу, уворачиваясь от мощных ударов ножами, каждый из которых мог стать последним. Наконец ему удалось подловить одного из них и ударом в голову расколоть череп, откуда под давлением брызнула зеленая жижа. Второго он сначала замедлил, сломав ногу, а когда тот, находясь в нижней позиции, ткнул ножом, вывернул руку и вогнал лезвие в глаз по самую рукоять. Третий умер не так эпично, но нахватав мощных крушащих ударов, просто упал на землю и стал осыпаться белесым прахом. К моменту, когда Никита немного отдышался, все трое словно исчезли, превратившись вместе с одеждой в горсть серого пепла, совершенно незаметного на грязном весеннем снегу, оставив только оружие. К счастью, возня, вдалеке от мест популярных гуляний граждан, не привлекла внимания парковой милиции, и никто не помешал ему внимательно осмотреть здание, сразу обнаружив ступени вниз и металлическую дверь, перекрывавшую вход в подвал. Как видно, люди, закрывавшие дверь, больше полагались на кучи мусора и фекалий, украшающие внутренность полуразваленного корпуса, но сама дверь особой прочностью не отличалась, и трофейным ножом Никита сначала отогнул навесной замок вместе с накладкой, а после уже руками распахнул ее так, чтобы, подхватив с земли стальную трубу и с хрустом ломая доски, раздвинуть щель достаточную для того, чтобы протиснуться, предварительно сняв пальто. Костюм было очень жалко, но 10 пунктов это 10 пунктов, и не обращая внимания на оторванные с мясом пуговицы, он втиснулся в маленький предбанник, откуда попал в длинный и чистый коридор, где на него выскочил еще один мужчина с совершенно лысым черепом, в фуфайке и кирзовых сапогах. Зная, как тяжело убиваются новые враги, Никита прихватил с собой кинжал и, не размышляя, воткнул его в висок противнику и, вытащив, снова воткнул круша кости черепа и услышал, как громко цокают по бетонному полу чьи-то ноги, отбросил тело за спину, крепко сжав в руке оружие. Из-за поворота, чуть скрипя шипами, вонзавшимися в бетон и оставляя царапины на полу, вышло четырехногое паукообразное существо с парой рук, торчащих вперед, человеческой головой, но полную длинных острых зубов в огромной пасти. Существо тонко заверещало и без паузы кинулось в бой, атакуя не только зубами и руками, но временами вставая на задние лапы и устраивая четырьмя верхними конечностями такую карусель, что Никита мгновенно вспотел, отбиваясь в предельном для себя темпе. В какой-то момент ему удалось ударом стопы подломить одну из задних ног, и паук встал на три лапы, чтобы сразу лишиться одного из глаз, выбитого лезвием кинжала. За 30 секунд боя Никита вымотался так, словно часа три непрерывно бился в спаррингах, и пот заливал глаза, но монстр двигался все так же резво. Никита чуть запоздал с уходом, и правую руку пронзила такая адская боль, так что он едва не выронил кинжал, но успел перехватить его левой рукой и, чуть сдвинувшись вперед и в сторону, под ослепший глаз, ударил левой сверху в череп, пробивая до самой шеи. Паук подергался немного в агонии и через минуту стал на глазах осыпаться прахом. Что удивило Никиту, кровь из сквозной раны в правой руке уже перестала течь, и несмотря на то, что двигать ей было тяжело, боль не чувствовалась. Вытерев рукоятку кинжала от зеленоватой слизи, Никита пошел по коридору. Заглядывая во все двери, он шел все дальше и дальше, пока не дошел до помещения, предполагаемого под какой-то склад. Там громоздилась установка непонятного назначения, с длинной штуковиной, смотрящей вверх, и четырьмя плоскими лепестками, типа медицинских носилок, на двух из которых лежали иссушенные тела женщины и мальчишки лет 10. Минут 10 Никита смотрел на обнаженные тела, схваченные металлическими дугами и с проводами, идущими от головы, а в душе все нарастала волна ненависти к тем, кто это все устроил. И когда дальняя от него дверь распахнулась, и на пороге появилось существо с тонкими руками, серой кожей и крупной головой, Он мгновенно перепрыгнул установку и одним взмахом кинжала вспорол горло Шерган, и когда тот отшатнулся, заливая грудь серо-голубой жижей, воткнул лезвие вниз живота и с хрустом и треском потащил вверх, разламывая грудную костную пластину и взрезая внутренние органы, и когда тот упал, прыгнул сверху, ломая кости и сминая все, что осталось в кашу. А после того, как снова немного пришел в себя, под руководством нейроассистента дергал за какие-то рычаги, подкручивал трубопроводы и закорачивал провода, зачищая тем же кинжалом. 10 минут до взрыва. Покиньте форпост. Безопасное расстояние 150 метров. Никита с сожалением бросил кинжал на пол, понимая, что в таком виде он дойдет максимум до первого патруля, где и выхватит уголовку за ношение холодного оружия, и поспешил на выход, подхватив по пути пальто. Понимая, что ехать домой нельзя, Никита завернулся как мог в пальто, поднял воротник, остановил такси и назвал адрес. Когда уже садился в такси, за спиной коротко полыхнуло голубоватым светом, словно взорвалась подстанция, и водитель, пожилой мужчина, склонился к рулю, чтобы увидеть сполох залившее небо. «Видал, как рвануло?» – удивленно спросил он пассажира, и, крутанув руль, влился в поток движения. Как бы электричество не вырубило в районе, Никита поехал к своей знакомой, где покупал всякий дефицит. Конечно, в этом присутствовал определенный элемент авантюры, но в такое время восстановить или приобрести приличный вид можно только у нее. Кутаясь в пальто и опустив голову, Никита быстро поднялся на этаж и вдавил кнопку звонка. Александра появилась почти мгновенно, словно ждала под дверью, и остановилась на пороге, одетая в кремовый французский костюм с ярко-зеленым шарфиком. Так, она мгновенно считала порванную штанину на брюках, испачканное пальто и взъерошенные волосы. «Заходи!» Она качнула головой и, пропустив Никиту в дом, на мгновение высунулась из квартиры, чтобы бросить взгляд на лестничную площадку. «Никуда не ходи!» — бросила она и прошла в квартиру, что-то включила и за руку завела Никиту в примерочную, где бросила на пол большой кусок холста. «Теперь раздевайся!» И когда он стал снимать вещи, критически их осматривала. Пальто в чистку, костюм на выброс, рубаха в стирку. Сам, она внимательным взглядом прошлась по совсем не подростковой фигуре, отметив багровые шрамы на месте ран, нанесенных пауком и охранниками базы. «Серьезно тебя потрепали, ты их хоть опознать сумеешь? Пусть их родственники опознают», — ворчливо ответил Никита. «Значит, хвоста не будет». Александра улыбнулась. «Так, теперь иди за мной». Она привела его в огромную ванную комнату, где пальцем показала на большую джакузи. «Ныряй и отмывайся, а то от тебя запах как от колхозного тракториста». А через 10 минут она, переодетая в тончайший халатик, снова вошла в ванную, чтобы сбросить его к ногам и голышом забраться в теплую воду. Остановить блокировку влияния гормональных процессов на сознание? Да нет, да. Никита с удовольствием принял стройную фигурку в объятия, вдыхая умопомрачительный запах волос и свежего женского тела. Квартиру Александры он покинул почти в 11, и, отговорившись перед сестрой тем, что его задержали на тренировке, рухнул спать. В целом, вечернее приключение ему понравилось, и десятку заработал, и наконец-то понял, от чего мужчины так скачут вокруг дам. И вот последнее заставило его по-новому оценить возможность блокировки всяких дурных мыслей, порожденных инстинктом размножения. Так-то вроде все приятно, и даже очень, но когда Александра, отдыхая у него на плече, вдруг спросила, где же он все-таки так попал, то ему сразу захотелось рассказать все про нейроассистент и про базу инопланетян, и лишь невероятным усилием воли заставил себя как-то отшутиться. Но его отношений со сверстницами это не изменило. Уж лучше пошалить в постели со взрослой и дважды разведенной женщиной, чем искать сложных приключений со сверстницами. Полученные 10 единиц он распределил, жалея каждый вложенный в характеристики пункт, словно скупой рыцарь. 3 штуки, поделенные по 1,5 единицы в физику, потому что ему отчетливо не хватало выносливости и скорости в схватке с Шагран, еще 2 в разум, и оставшиеся в эфир, и сразу понял, что поступил правильно, потому как разблокировалась инструкция к эфирным узорам 1 уровня и учебнику по эфиристике для начинающих. К счастью, учебник существовал в виде виртуальной проекции, и можно было читать тексты и листать страницы, даже не закрывая глаз. Но как-то вдруг выяснилось, что в жизни присутствуют много бытовых и учебных дел, которые ни на кого скинуть, и на учебник оставалось не больше 2 часов в день. Заниматься эфиристикой оказалось гораздо интереснее, чем физическими упражнениями, но прекращать их Никита не собирался. Слишком хорошо он помнил сладковатый затхлый запах смерти, когда бился с пауком. Отдел КГБ, занимавшийся всяческой аномальщиной, получил дело о взрыве в техническом подвале ЦПКИО имени Горького через двое суток, когда милицейское начальство поняло, что на этом пути их ждут одни лишь тернии, а роз не предвидится. А закрыть дело о взрыве в центре города никак не получалось. Никаких взрывчатых веществ на территории парка естественно не хранилось, коммуникации не повреждены, но здание, на которое имелись какие-то отдаленные планы, уничтожено так, что на этом месте можно хоть сейчас строить новый объект. Комитетские сыскари тоже выехали на место и, облазив все, развели руками. Ни тип взрывчатки, ни причина взрыва не просматривалась. Зато полоумный старичок, Ицхак Гольдман, числившийся на четверть ставки приглашенным консультантом, даже не полез в котлован, откуда откачали воду и наварили заглушки на трубы, а усмехнувшись бросил, как в Саратове 30 лет назад, и пояснил руководителю отдела майору Харченко. Там тоже ритуалы кровавые проводили, и вот, либо что-то пошло не так, либо именно этого и хотели, но результат сходен. Яма и пепел вокруг. Эксперт подошел к дереву, руками стер с листа тончайшую пылевую пленку и показал посеревшие пальцы офицеру. Так что можете закрывать дело, Алексей Николаевич. Ничего мы тут с вами не найдем. Весна уже пахла летом, когда Никиту обрадовали, что его газета заняла какой-то там приз на общемосковском конкурсе художников, и областной комитет комсомола премировал его и лучшую отличницу школы Анну Агуриеву путевкой в общесоюзный лагерь «Артек», находившийся возле горы Медведь, что по-гречески «Арктос». Но Никита категорически не хотел никуда ехать. Ему и в Москве было хорошо, а всякую пионерско-комсомольскую романтику он от чего-то не переваривал. Именно это он и сообщил школьному активу, отказавшись даже забирать конверт с приглашением. На следующий день, когда он возвращался после школы, у своего дома увидел черную «Волгу» с приметной антенной и чуть напрягся, но из машины вышел знакомый охранник Папани, генерального секретаря партии Агуриева. Сергей Николаевич Михайлов распахнул дверь машины, приглашая Никиту сесть. И как только дверь закрылась, «Волга» плавно отчалила от тротуара. «Петр Александрович попросил тебя приехать, разговор есть. Ну, поехали». Никита отодвинул портфель в сторону и кивнул. «Догадываешься, зачем позвали? А что тут гадать?» Никита пожал плечами, скользя взглядом по пролетающим в окне городским пейзажам. «Все в этой путевке чертовой». «Почему чертовой?» – удивился подполковник Михайлов. «Ну зачем мне эта пионерская возня? Речевки, линейки, песни у костра, это же такая микроармия, да еще и под присмотром роты телохранителей они. Туда не ходи, сюда не лезь, это не бери, а ходи туда, да еще строим, с песней, и имей счастливый вид. Неужели для того, чтобы устроить летний отдых одной девочке, его нужно испортить одному мальчику? Нет в комитете парней, выглядящих молодо, ну так возьмите из спецшкол». В мемуарах Берии между строк можно понять, что такие заведения существовали, и их не может не быть сейчас. Но Аня хочет, чтобы именно ты был рядом. И мне теперь ей утирать слезы до конца моих дней? Ворчливо спросил Никита. Только, пожалуйста, не нужно про священный долг и все такое. Если страна не может защитить одну девочку, то нахрен такую страну? Будь это дочка какого-нибудь токаря или учителя, то согласился бы не раздумывая. Куда ему пойти? Милиция способна завалить любое порученное дело, а КГБ не станет этим заниматься. А генеральному секретарю 100% есть кого озаботить этим вопросом. Где рабочая гвардия, у которой по слухам есть свои штурмовые отряды, где комитет госбезопасности и партконтроль? Чем заняты эти взрослые и уважаемые люди? За что им платят их взрослую и уважаемую зарплату, если для безопасности дочери генсека нужно склонять некоего отдельно взятого школьника к пионерско-комсомольской романтике в особо циничной форме? Да я хоть сейчас вам назову людей, способных скрыться в толпе пионеров. Тот же Иван Сапега. Нету Ваньки. Бесцветным голосом произнес Михайлов. Брали у гонщиков самолета, так он полез через технический люк внутрь, там застрелил всех угонщиков, но пулю успел схватить. Последнего убил уже раненым. До больницы не довезли, суки. Никита покачал головой. Ладно, будет вам охрана. Только Аню предупредите, чтобы она сама от меня не сбегала. Все сделаем. Михайлов удовлетворенно кивнул. Но с генеральным ты все же побеседуй. Кабинет генерального находился в Сенатском дворце с окнами во двор. Петр Александрович встретил его словно любимого внука, сразу усадив за стол с легкими закусками и чаем, и принялся расспрашивать о делах, тренировках и прочем. «Товарищ Агуриев», — Никита отодвинул пустую чашку в сторону, — «у вас же миллион дел, зачем вы тратите время на меня, ХМ?» Агуриев улыбнулся. «Ну, для начала это дело тоже важное. Я понять пытаюсь, что тебе нужно и никак не могу. Обычно это квартиры, машины, звания и ордена, но ты это как-то сам собой получаешь. Только по квартире чуть подтолкнул, но в целом, ты сам, машину бы тебе подарил, но тебе только 15, даже мотоцикл не можешь водить, да и не нужно это тебе, захочешь, сам купишь. Понимаешь, я чувствую себя в совершенно дурацком положении, ты фактически спас мою дочь дважды, и оба раза с реальным риском для жизни, а я тебе ничего не могу дать, потому что ты и так имеешь все, что тебе нужно. Может, тебе персональную выставку организовать? Пустое это». Никита вздохнул. «Кто надо, тот знает, а остальным зачем? Чтобы на улицах дергали за пиджак? Вы же этот, как его, ну тот самый», — передразнил он голосом. «Так что не беспокойтесь. Но все равно с охраной они нужно что-то делать принципиальное. И я, конечно, не собираюсь вас учить, но может пора ударить по тем, кто за ней охотится. Слишком много корешков оставил покойный министр». Агуриев вздохнул. «Выпалываем, но это работа не на год и не на два». Он мельком глянул на часы. «Ладно, давай, беги. У тебя же тренировка через полчаса. Тебя отвезут». Глава 7. Гражданская война в Афганистане захватывает все новые и новые провинции. Теперь взрывы и стрельба слышны в самом центре республики, где еще недавно было относительно тихо. Напомним, что 27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция, в результате которой был убит прежний президент Мухаммед Дауд. Главой государства и премьер-министром стали Нур Мохаммад Тараки, его заместителем Бабрат Кармаль, а Хафизуллу Амина назначили первым заместителем премьера и министром иностранных дел. Нур Мохаммад Тараки обратился к советскому правительству и генеральному секретарю КПСС товарищу Агуриеву с просьбой помочь Афганистану в этот трудный период. На закрытом совместном заседании партии, Президиума Верховного Совета и правительства, обращение президента Тараки было обсуждено, и почти единогласно принято решение об оказании гуманитарной помощи братской стране. В Афганистан поставят продовольствие, топливо и другие материалы, в счет товарного правительственного кредита, предоставленного на льготных условиях. Правда, 5 мая 1979 года, что попросить от генерального Никита знал, но пока не время. А хотел он вполне официально зарегистрированный ствол, чтобы не бросаться каждый раз в рукопашную. Но это минимум с 18 лет, как и владение автотранспортом. А пока он учился создавать в воздухе глифы и сигилы, наполнять их крохами энергии, и с восхищением смотрел, как в воздухе появляется светящийся шарик или с пальца бьет короткая молния. Да, пока все выглядело достаточно бледно, но даже такая магия уже виделась огромным прорывом, а в учебнике описывались куда более эффективные узоры. Тот же шарик света мог превратиться в шарик огня, и просто в шар огня, или в шар плазмы. На четвертом уровне учебник заканчивался, но, судя по всему, продолжение следовало. Смена в Артеке начиналась с 6 июня, и Никита в сопровождении сестры, одетой в тонкие льняные брюки, кроссовки, рубаху и тонкий летний пиджак, с небольшим чемоданом в руках, стоял у Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, где собирали будущих артековцев, съезжавшихся со всей страны. Но из Москвы ехали не все. Часть добиралась самостоятельно, а часть собирали на вокзале в Симферополе. Никита отправил Варю и быстро нашел свой отряд лагеря «Лазурный». Там уже суетилось около полусотни пионеров и десяток вожатых, среди которых Никита увидел как минимум трех офицеров девятки, знакомых ему лично по занятиям в Академии Штурмина. Еще трех он уверенно определил как сотрудников органов, а остальные находились под вопросом. Но от партконтроля запросто можно ожидать заполнения 100% вожатских должностей офицерами КГБ. В конце концов, какими только путями не попадали люди в госбезопасность, в том числе и после комсомольской и вожатской работы. Никита подошел к столу, вынесенному из здания Дворца пионеров, и положил перед девушкой конверт с артековской путевкой. Даже не вскрывал. Удивилась девчонка, разрывая пальцами бумагу и доставая путевку. «Да, все правильно. Наш отряд, наши, вон, кучкуются. Можешь пойти познакомиться. А чемодан пока с собой. С вещами поедем». Никита отошел к группе мальчишек и девчонок, к клубящихся вокруг стойки с афишами. «Всем привет!» Сразу много парней и девчонок подошли оценить новичка. «Меня зовут Айгуль». Стройная тонкая девушка с распущенными черными волосами очень мило улыбнулась, показав на персиковых щечках очаровательные ямочки. «А меня Никита». Он поклонился. «Ты олимпиадник?» — спросила белокурая высокая девочка в белой рубашке и светло-синей юбке. «Не, я так, случайно проскочил». Никита улыбнулся. «Участвовал в большой работе, и она какую-то там премию взяла. Вот нас от обкома комсомола и отправили. Девчонок в следующую смену, а меня вот в эту. А что за значок?» Самая маленькая по росту показала пальцем на орденскую планку на пиджаке. «За хорошее поведение». Никита пожал плечами. «Это не значок». Парень почти габаритов Никиты шагнул ближе, наклонив голову словно бычок. «Это орден Красной Звезды. У моего деда два таких». Он нахмурился и протянул руку к пиджаку. «Снимай». Никита легко перехватил руку и взял на болевой, согнув противника винтом. «Слушай и внимай, потому что я повторять не буду», — ровным голосом произнес он, чуть склонясь к его уху. «Еще раз протянешь руку — сломаю. Отпусти», — крикнул парень с расширенными от боли глазами. «Ты, скажи, понял или нет?» Никита с толчком отпустил подростка, тот упал в траву, но тут же подхватился и уже собирался кинуться, когда их остановила девушка лет 20, с волосами, забранными в две косички, белое платье и пионерским галстуком на шее. «А ну прекратите!» Она подошла ближе. «Не успели познакомиться, уже выясняете отношения? Этот вон», — парень показал на Никиту, — «напялил на себя орденскую планку Красной Звезды, а когда я потребовал снять, приемчики всякие стал показывать. Не напялил, а надел», — отчеканила вожатая. «Если бы ты читал комсомольскую прессу, то наверняка знал бы про подвиг комсомольца Калашникова. И вместо того, чтобы кидаться, лучше спокойно спросил бы, почему, что и зачем. Никита тогда тебе ответил бы, что его наградили орденом за то, что он в одиночку захватил банду, ограбившую сберкассу, против трех вооруженных здоровых мужчин, с голыми руками. И он нам об этом, конечно же, расскажет. Правда, Никита?» «Простите, как?» «Зоя Николаевна», — ответила вожатая, правильно поняв заминку. «Так вот, Зоя Николаевна, там все произошло так быстро, что рассказывать ни о чем». Никита развел руками. 3 секунды объективного времени. «Я, конечно, могу рассказать, кто где стоял и как лег, но не уверен, что это будет кому-то интересно, кроме профессионалов. Мне куда интереснее мои будущие соотрядники. Кто-то наверняка рисует, кто-то пишет стихи, а кто-то добился путевки, учебы или другими достижениями. Для этого у нас будет вечер знакомств», — ответила Зоя и одобрительно кивнула, оценив вираж Никиты по уводу интереса от себя к другим. «Так что готовьтесь. У отрядного костра поделимся своими историями». Никита отошел в сторону и, потому как стало припекать, аккуратно сложил пиджак, убрал в чемодан и присел на скамейку, собираясь почитать учебник по эфиристике, но очень скоро к нему подсели сначала девочки, желавшие общаться, а затем и мальчики, потянувшись вслед за девочками. Беседовали обо всем: родители, школа, увлечения и друзья. И внезапно Никита понял, что вокруг него находится почти неисчерпаемый источник информации о жизни советских людей, и ему это действительно интересно. Поэтому, хоть и не вступал сам в беседу, но временами подправлял ее течение, задавая наводящие вопросы или подкидывая темы для обсуждения. Продолжили болтать в поезде, целиком отданном отдыхающим Артека, перемежая налетами на вагон-ресторан, где по такому случаю забыли про спиртное, но затарились лимонадом и мелкими закусками типа пирожков и беляши. Пионерия жевала в три горла, поэтому на станциях проводники сразу сдавали ушлым перекупщикам мешки с пустыми бутылками, а ресторан грузил ящики с полными и подносы с едой. В Симферополе пересели на Икарусы и Лазы, и через час с небольшим уже выгружались веселой толпой в лагере. Никите досталась небольшая комната на 2 человек, а в качестве соседа подселили невысокого паренька из Уральска. Так теперь назывался бывший Свердловск. Город в революцию сменил название из Екатеринбурга в Свердловск в 1955-м, после опубликования материалов о подрывной деятельности Якова Свердлова поменял название на Уральск. Сосед Никите достался спокойный, молчаливый и чуть заторможенный, пребывая в своих внутренних мирах, основой которых являлась химия. О ней Артур мог говорить часами, причем рассказывал интересно и так, что его хотелось слушать. У Никиты с химией складывались вполне ровные отношения, но за пределы школьного учебника он не выходил, так как понимал, что еще одной двойной бухгалтерии его голова не выдержит. А в ней уже лежала физика школьная, и та, что была в учебниках нейроассистента, и биология, причем сразу в четырех вариантах. Просто биология, биомеханика, биоэнергетика и эфиромедицина, основы которой он начал изучать. За каждый новый учебник ассистент подбрасывал баллы, хотя и совсем немного, но все же, а каждый балл виделся Никите новой ступенькой в лестнице знаний и навыков. Объективно он понимал, что в подвале с пауком ему просто повезло, и еще минут пять боя, и он бы скис. А у Шагран наверняка найдутся охранники куда серьезнее. В тот же день к вечеру, сотрудница секретариата привезла Аню, издав на руки вожатым в штатском, сохраняя на лице резиновую улыбку, отбыла в неизвестном направлении на чайке с обкомовскими номерами. Аня, как опытный разведчик, моментально сдружилась со всеми в отряде, перезнакомилась с вожатыми и, забежав к Никите, оценила их быт, умчавшись по своим девчачьим делам. Что это было? Артур, всплывший на перископную глубину из бездны своей книжки по химии, вопросительно посмотрел на соседа. Ураган по имени Анна. Никита усмехнулся. Девчонка вздорная и суматошная, но добрая, честная и, кстати, большая умница. Уверен, что она и в химии разбирается, но ты сильно на нее не рассчитывай. Там такой папа вперед смотрящий. Наверняка он дочурке присмотрел правильного жениха и наверняка распланировал внуков и правнуков. Но, опять-таки, попытка не пытка. Понял. Артур серьезно кивнул и, сунув книгу под подушку, обулся и, бросив взгляд на себя в зеркало, вышел из комнаты. Никита посмотрел на старенькие часы «Восток», врученные ему сестрой на 15-летие, собираясь поискать площадку для тренировок. Часы составляли совсем небогатое наследство, оставшееся двум детям от родителей, и все годы, пока Никита существовал в виде овоща, Варя бережно хранила все, что осталось от мамы и папы. Сама носила только мамины часы КМ, несмотря на то, что в красивой коробочке лежали красивые швейцарские часы, подаренные Никитой на 21-й день рождения. Вообще деньги, упавшие на них, не испортили Варю. Да, она стала лучше одеваться, перестала экономить на мелочах и порой позволяла себе доехать на такси до дома, когда идти на автобус и метро становилось совсем невмоготу. Но втайне от брата стала откладывать понемногу деньги Никите на свадьбу, открыв для этого специальный счет. Место для занятий он нашел в глубине парка за стадионом. Дети в основном стремились поближе к воде, и основная часть мероприятий проходила с видом на море. Но здесь было достаточно тихо и имелась площадка, достаточная для отработки движений. После разведки он зашел к вожатым из девятки и объяснил, где его в случае чего можно искать. Николай Колосов, крепкий, широкоплечий и ширококосный, кивнул и отметил точку на карте, висевшей у них в палате. «Мы тебя внесли в актив Лазурного как председателя худколлегии, поэтому заседаниями дружины не манкируй. Там кроме тебя из наших никого не будет. Начальник лагеря Михаил Степанович, конечно, в курсе, но он там тоже не может сидеть. Максимум, заскочит по делам и привет». «Ясно». Никита кивнул. «Сопровождать по лагерю будете?» «Не везде и не всегда», — вступил в разговор Виктор Петров, высокий, худощавый и жилистый, словно сплетенный из канатов. «И тут мы очень рассчитываем на тебя. Если нас нет, значит, рядом ты. Если ты уходишь, то только увидев кого-то из нас. А сама Аня в курсе?» «Она не просто в курсе», — Николай усмехнулся. «Она и поехать-то согласилась только потому, что ей сказали, что ты будешь рядом. У девчонки какая-то фобия на этой почве образовалась. А тебя она уже два раза видела в деле, так что сам понимать должен. Ты для нее теперь главный защитник». В целом офицеры госбезопасности не злоупотребляли помощью Никиты, справляясь сами и давая ему возможность заниматься своими делами. А дел скопилось немало. Ассистент не мог дать совершенство тела и духа. Он только изменял структуру мышечных волокон, причем на очень глубоком уровне, укреплял и расширял энергоканалы, увеличивал плотность сосредоточения, и все в таком духе. Но тренироваться Никита должен был сам, отрабатывая рефлексы и приучая тело двигаться, а также прогоняя пока еще невеликий резерв по каналам, закрепляя их структуру и отрабатывая навыки создания узоров. Кроме того, учебник сам собой не выучится, хотя определенную помощь ассистент мог оказать, но сам процесс учебы он не заменял. Поэтому дел было много, и уже приходилось планировать день, чтобы успевать как можно больше. Самой простой частью оставалось рисование. Никита сделал несколько заготовок для отрядных газет, и одну работу на общеартиковский конкурс. На переднем плане нарисовал Аню, смотрящую куда-то вдаль, а если долго стоять перед картиной, то вдали, в переплетении дождя и волн начинали проступать очертания парусного корабля. Работу, написанную цветными карандашами, сразу уволокли в дирекцию, но парни из девятки строго предупредили руководство лагеря, что у картины уже есть владелец, и чтобы не вздумали заиграть. Никита к концу смены уверенно создавал два десятка магем, наполняя их энергией для активации, и укладываясь в среднем в секунду или меньше, что и было оценено системой, подарившей еще две единицы прогресса, сразу влитых в зрительную память, скорость движения и координацию. В свой срок, отгремела смена, Никита получил первый приз за картину, с вручением диплома и памятного подарка, часов с артиковской символикой. Но сама картина неведомым образом оказалась у Ани, уже вставленная в раму и упакованная в три слоя ткани, заняла свое место в их багаже. Из Крыма они улетали вчетвером, два офицера девятки, и Никита с Аней, нажарившиеся на горячем южном солнце до коричнево-золотистого цвета. Никита с удовольствием избавился от пионерской формы, переодевшись в льняной костюм песочного цвета и мягкие кожаные туфли, сразу внешне превратившись из крупного подростка в худощавого и подтянутого молодого мужчину. Они сидели с Аней вдвоем, в зале ожидания, когда Никита заметил трех мужчин, как-то странно переглянувшихся, и снова разошедшихся по аэропорту. На охрану они никак не походили, так как для офицеров, если не на службе, одевались пусть и скромно, но чисто и аккуратно, а тут как-то странно. У полного мужчины с портфелем, новый и недешевый, но уже мятый костюм, а у двух остальных рубашка и брюки, словно приобретенные в одном магазине. Ну и конечно зоновские наколки на руках. Ни один офицер, кроме милиционеров, внедряющихся в банды, не станет ничего подобного накалывать на теле, потому что это сразу ставит крест на службе в серьезных подразделениях. В этом СССР угоны вообще случались редко. Зачем, если существовала возможность выехать из страны вполне официально? Но некоторые все же пытались, особенно если имелись наличные деньги, не внесенные в декларацию. Аня щебетала не прерываясь, рассказывая о своих приключениях, когда Никита, зажав в руке носовой платок, вытер пот со лба и потянулся, держа платок в левой руке, что означало тревога. Буквально через 30 секунд к ним подошел капитан Вадим Никонов, с большим чемоданом в руке и сумкой через плечо. «Молодые люди, не занято!» Он ткнул пальцем на кресло, где лежала сумка Ани, и Никита тут же убрал ее, давая место для офицера. «А я тут смотрю, народ прям весь собрался на отдых», негромко произнес капитан, не глядя на Никиту, и замолчал. Третий ряд отказ. Полный мужчина в сером мятом костюме и портфелем в руках, мужчина в черных брюках, коричневых сандалиях и кофейной рубахе, стоящий у газетного киоска, и мужчина, сидящий в пятом отказ с ряду, в таких же черных брюках и белой рубашке, с закатанными рукавами. Все трое знают друг друга, но не общаются. Портфель у мужчины тяжелый и неудобный, но он его даже не поставит на пол, так и держит на коленях, обняв двумя руками. На всех зоновские наколки. Возможно, взрывное устройство в портфеле. Принял. Негромко ответил Вадим куда-то в пустоту и обернулся к Никите. А вы, молодой человек, не присмотрите за моими вещами? Я хоть лимонадика глотну, да умоюсь холодной водой, а то эта жара меня, похоже, доконает. Естественно, что кроме двух сопровождавших, в зале было достаточно офицеров КГБ и сотрудников милиции, так что захват прошел мгновенно и почти беззвучно. Пассажир, проходивший мимо мужчины с портфелем, неловко запнулся, чуть отклонился в сторону и чуть взмахнул рукой, отчего толстый сразу поник лицом, уткнувшись в свой портфель, а через минуту вроде как два друга подхватили его под руки и со словами «Сеня, мы ждем тебя за столиком» утащили куда-то вглубь служебных помещений. Минут через 20 рядом присел другой знакомый Никите офицер и, глядя куда-то вдаль, негромко сказал «Спасибо», после чего их пригласили на посадку. История имела сразу два продолжения. Публичное, с рассказом, как доблестные сотрудники КГБ задержали в аэропорту банду, ограбившую несколько кооперативных магазинов и собиравшуюся угнать самолет, и слегка тайное, с приглашением Никиты к заместителю председателя КГБ и общим рефреном «Пока не могу, но должен буду», что парня вполне устраивало, так как более всего он не любил общественных плясок вокруг себя. Квартира встретила тишиной. Варя, освободившись от необходимости ухаживать за братом, радостно ускакала в строитряд, наверстывать радости студенческой жизни, а Никита остался в одиночестве. Зато он получил возможность заняться собой уже по-настоящему, глубоко погружаясь в медитации по укреплению внутренних каналов и разбираясь в управлении собственным организмом. Еду вообще не готовил, перейдя на питание в кооперативном кафе, а дома держал лишь всякие деликатесы, чтобы перекусить. За лето раз 10 ездил к Александре, встречавшей его словно кошка кусок свежей рыбки, и неизменно давала такой гари, что никаких других любовных приключений Никите не требовалось. Кроме того, Саша не просто дала адрес хорошего мастера, а привезла и представила хозяину ателье «Элеганс» на Большой Масловке, обшивавшего всех серьезных людей Москвы, включая секретариат ЦК и Верховный Совет. Уважаемый Никифор Груздев представлял собой такого полненького живчика, вечно находящегося в движении. Александру со спутником он принял у себя в кабинете и буквально после десятка вступительных фраз вызвал работников, чтобы снять мерки с Никиты, отметая все возражения. «Молодой человек, я, простите, цену этой планки», — он кивнул на знак красной звезды на пиджаке, — «знаю и хочу, чтобы она находилась на достойном фоне. А Макс Мара, конечно, это неплохо, но уже не для вашей фигуры. В плечах узковато, в бедрах широковато, да и общий силуэт только-только приличный. Масс-маркет же, пусть и не дешевый. Хотя у Шурочки прекрасный вкус и отличный глазомер, и она подобрала для вас очень неплохой вариант. Но...» — Никифор поднял указательный палец вверх — «но неплохой совсем не значит лучший. Поэтому идите и дайте нашим мастерицам возможность совершить чудо». Когда юношу под руки увели, старый мастер с интересом посмотрел на Александру. «Где же ты его зацепила?» «Это мне Кульчинский сосватал». Женщина усмехнулась. «Никитка тогда приехал в таком тряпье, что и напугало-то не наденешь. Надеюсь, у тебя нет планов на брак и семью?» Никифор достал из ящика за спиной пару бокалов и бутылку вина, и, открыв пробку, налил. «Хотела бы, но...» «Да». Мастер поднял палец. «Тебе нужна постельная подушка. Мальчик для развлечения и манекен для костюма, чтобы не стыдно вывести на премьеру. А мальчик совсем из другой породы. Сколько ему? 15, и уже красная звезда. И ведь не война, да. Знаешь, у нас в разведгруппе таких двое было, мальчишки. Поговаривали, что их списали из какой-то школы. Ну а в нашу группу они влились как родные. Резали часовых, ставили мины, пробирались к самому черту в глотку. И, кстати, оба дожили до победы. Иногда я спрашивал себя, а как же выглядят те, кто не списан, и дослужились до выпуска. И вот теперь увидел. Другая раса, Сашенька. Так что ты его не привязывай. Будет ему хорошо, сам придет». Глава 8. В пятницу 28 июня 1979 года организованная группа во главе с Сидоркиным, в составе Сидоркина, А. Абашик ЗГ, В. Игунько П. И, проиграв деньги в подпольном игорном клубе, в подвальном помещении ПАУЛ Приморская Д6 совершила ограбление воровской общей кассы, общака, местонахождение которого знал Абашизде, от своего сокамерника по Владимирской пересыльной тюрьме Тубаева. Совершив налет на квартиру, где криминальные группировки хранили наличные, они в ходе ограбления убили троих охранников денег. Ранее судимого Курахова Н.Н., особо опасного рецидивиста Гаглидзе А.Н. и ранее несудимого Шураева Д.Н., но на выходе были опознаны внешним наблюдателем, о существовании которого не знали. Когда их стали разыскивать все причастные к криминалу, а информация о них разошлась по СССР, приняли решение угнать самолет, летящий в Москву, для чего приобрели у пока не установленного лица 2 килограмма амматала и взрыватель, детонатор, и 30 июля в субботу выехали в Симферополь в городской аэропорт, где находилась специальная группа в составе: капитан Никонов, майор Супонин, СТ, лейтенант Егорова и привлеченный гражданский специалист Калашников. В ходе наблюдения за обстановкой ТОВ Калашниковым Н.А. группа была обнаружена и слаженными действиями сотрудников КГБ и транспортной милиции обезврежена. Оперативный дежурный Крымского областного КГБ полковник Галиев. Все лето Никита трудился изо всех сил и был вознагражден еще 2 пунктами прогресса, подняв зрение и координацию, что сразу сказалось на качестве его художественных работ. Сколько там у него денег на книжке, он давно не считал. Постепенно цена с 20 поднялась до 25, а там и до 30, но число желающих не уменьшалось. Происходило это в силу того, что так как Никита, отрисовывать малейшие детали мало кто мог. Такая работа требовала не только острого зрения и координации, но и огромной выносливости. Ну и конечно важно, что работа над портретом у него занимала всего около 2 часов, и совсем редко часа 4, когда работа была большой по размеру. А 4 часа человек вполне мог потратить даже, прилетев в Москву на один день, и сибиряки с дальневосточниками, как-то не напрягаясь, подняли цены на картину от Калашникова в 1,5 раза. Кооператоры, артельщики и прочий богатый народ вначале строил дома, затем покупал красивую, но не функциональную машину типа кабриолета, а после решал увековечить себя для потомков в виде парадного портрета. И такие услуги оказывали сотни, если не тысячи выпускников различных художественных академий. Но так как Никита не рисовал никто, несмотря на попытки, так их работы и называли, в стиле Калашникова. Никита же рисовал не только очень подробно, добиваясь фотографической точности, но и старался выявить характер заказчика, что люди очень ценили. Но в связи с большими доходами, совершенно естественно возник вопрос с налогами, быстро урегулированный опытным московским юристом. Никита получил разрешение на трудовую деятельность, согласно постановлению Совета министров СССР номер 283 об утверждении положения о кустарно-ремесленных промыслах граждан 5, как и в реальной истории, где строго оговаривалось, что работать он может не более 4 часов в сутки, как не достигший совершеннолетия, и ему вменялось вести отчетную книгу и платить налог на доход. Все это делала Клавдия Семеновна, отставной главбух Моспищиторга, а теперь свободный бухгалтер, экономист, осуществлявший ту же трудовую деятельность на основании 283 закона. Поэтому все документы у него имелись и содержались в полном порядке, что несказанно огорчало толпы всяческих крыс, мысленно уже обчистивших преуспевающего художника, и в мечтах улетев в Ялту, пропивать фарт. Одна из таких человекообразных крыс, некто Самойленко, профессиональный уголовник, втянувший в банду своих братьев и промышлявший на юге страны. Но там начали закручивать гайки, и бандиты переехали в Москву. И, конечно, молодой парень, живущий совсем один, с огромными заработками, не мог не заинтересовать бандитов, тем более что слава о Калашникове шла по всей столице. Хозяева с гордостью показывали гостям дома свои портреты, нарисованные рукой юного мастера, вполголоса сетуя на неумеренность сибиряков, вздернувших цены за работу. Самойленко отрабатывали по привычной схеме. Дождались, когда клиент войдет в дверь подъезда, и, почти притеревшись к нему, хотели ворваться в квартиру. Но с самого начала все пошло не по сценарию. Никита заметил незнакомую машину, когда выходил из дома, отметив, что в «Волге», стоявшей на жаре, сидят 4 и все двери закрыты, хотя вполне естественно в ожидании кого-то распахнуть все настежь. Ну а когда вернулся от Александра уже вечером, вновь увидел ту же машину, и потому как засуетились пассажиры, понял, что дожидались именно его. Дмитрий, улучив момент, когда дверь еще не закрылась, проскочил за Никитой, разговаривая с подельниками вроде как о рыбалке, но обгонять Никиту не спешили, дожидаясь лифта. Они вместе вошли в лифтовую клеть, но, когда двери лифта раскрылись, Дмитрий достал пистолет и упер его в спину Калашникову. «Дернешься, убью». «Да, конечно». Никита чуть подался назад, полуобернулся и ударил рукой с такой скоростью, что рука с Макаровым отлетела в сторону, рефлекторно нажала спусковой крючок, вогнав пулю в стену, а пистолет от отдачи выпал из ослабевшей кисти бандита. Дальнейшее начисто забылось из памяти братьев, потому что следующим, что они увидели, стал доктор следственно-оперативной группы, тыкающий им в лицо бутылочкой с нашатырем. Дело по банде Самойленко сразу забрало себе КГБ, и именно с их подачи история о нападении 3 отморозков стала эпической сагой о блестящей спецоперации, проведенной госбезопасностью, по поимке бандитов. Главная роль в ней отводилась Никите Калашникову, спортсмену, рукопашнику Академии боевых искусств, комсомольцу и самодеятельному художнику. И каждый получил свою часть от общего пирожка. Один из комитетских офицеров – досрочную звездочку и направление в Академию, заместитель председателя – отметку в личное дело о персональном руководстве операцией, а Никита – вторую красную звезду. Он понимал, что так КГБ рассчиталось с ним за взятие угонщиков, но не возражал. В конце концов, люди тоже не отдыхают, а заняты делом, порой круглосуточно. И даже штурмин получил свой кусочек в виде личного благодарственного письма от председателя комитета за подготовку кадров. История не особо прогремела в газетах, но фамилию Калашников – вспоминали довольно часто. В обществе уже шла довольно интенсивная дискуссия, можно ли обучать подростков приемам боя, делающих его серьезным противником даже для взрослого человека с оружием, но, сначала в дело вступил министр внутренних дел, рассказав о типичных правонарушениях, где оказалось, что невзрослый и подросток представляют типичную пару, а преступление, как правило, совершается против подвыпивших взрослых, и не подростками, а пусть даже и молодыми, но взрослыми людьми и с применением подручных средств, кусок арматуры, кухонный нож, и так далее. И случай с задержанием банды, раскрученный в нужном ключе, сильно изменил настроение общества в пользу занятия спортом. Вышли статьи с российскими спортсменами Иншаковым, Касьяном и Штурминым, где люди спокойно и на пальцах объясняли, что ни бокс, ни самбо и ни карате само по себе не совершает правонарушения, а делают это люди. И ничто не мешает человеку, готовому на преступление, взять топор или лом-гвоздодер, что в 100 раз проще, чем тренироваться годами, и совершенно ненаказуемо при милицейском досмотре. Время неумолимо, и потихоньку подкрался сентябрь. Никита пошил себе костюм цвета школьной формы, и, хотя за одежду не сильно спрашивали, но он предпочитал особо не выделяться. Но на малом педсовете пришлось доложить о втором ордене, и кратко об обстоятельствах, приведших к его получению. Два завуча, директор и военрук, долго мурыжили Калашникова, а после вопроса, а какое отношение имеет школа к специальной операции КГБ, сменив гнев на милость, отпустили. Комсорг школы опять что-то втирал насчет патриотического воспитания, но Никита строго ответил, что вокруг полно ветеранов, пусть он их и агитирует, а ему учиться нужно, потому как не за горами поступление. И это служило еще одним поводом для размышлений. С одной стороны, школа уже сильно надоела, а с другой, это реальная социализация и отработка навыков жизни среди людей, что, как понял Никита, поважнее многих других навыков. Поэтому и продолжал учиться, но не школьным премудростям, а скорее тому, как жить в коллективе. Заодно изучал список московских вузов, чтобы определиться с поступлением. В табеле у него стояли все 5-ки, поэтому существовала возможность планировать поступление даже в самые элитарные заведения вроде МФТИ, МФТУ и прочее. Но военные училища не рассматривал, поскольку не видел себя в строгой иерархической системе типа «я начальник, ты дурак». Очень активно вели себя разные люди из Академии художеств и училища Мухиной, но их Никита вообще отставил на последнее место. Становиться профессионалом кисти и карандаша он не планировал, да и вообще ничего толком не планировал. Практически жил в ситуации решения краткосрочных задач. Нужны деньги, вот, требуются еще единицы прогресса, на. В такой ситуации заглядывать вперед не имело никакого смысла, да и в целом, население СССР не особо утруждало себя далеко идущими планами. Зачем? Все же уже решено планом развития СССР на период до 2000 года, утвержденным на совместном заседании партии, правительства и Верховного Совета. И там всему нашлось место. Скромным, но вполне доступным квартирам, не первоклассному, но бесплатному и вполне пристойному лечению, и так далее. Так что люди спокойно плыли по течению, живя в свое удовольствие. И Никита вполне влился в это неспешное движение, а временами попадающиеся на пути придурки добавляли в жизнь немного перца, для остроты восприятия. Оставалось выбрать гавань, куда можно пристать на ближайшие годы, чтобы провести их в тепле и сытости. Этот СССР, после смерти Парвуса в 1924 году и публикации его архива советской стороной 6, в реальной истории британцы успели раньше, сразу избавился от агентов 3-го, а после 4-го интернационала, и никогда не оказывал дорогостоящую помощь оружием бесплатно, и уж конечно не бегал по планете с лозунгом «догоним и перегоним». Ракеты вполне обеспечивали безопасность страны, ну а любит союз или нет, никого особо не волновало. Да, помогли оружием, в основном стрелковкой, парням с Кубы. Чуть-чуть подставили плечо разным африканским революционерам, но не опекали воинскими контингентами евробомжи, а с самого начала поставили их в угол на хлеб и воду. Скандалы, конечно, возникали регулярно, но тем злее выросли восточноевропейские компартии, устроив у себя такой угар и гулаг, в России только диву давались. Кроме того, существовала возможность спокойно и бесконфликтно выехать из СССР, если тебя, конечно, принимала другая страна. Выполнил инструкцию из 6 пунктов, и гуляй. Но вот обратный возврат, становился настоящими скачками на бешеных собаках по городской свалке, так что все, кто хотел, просто свалили, и не отравляли атмосферу стишками, подпольными газетами и кухонными разговорами о том, как там все хорошо. Зато КГБ, следившие за всеми процессами, порой позволяло вновь обрести советское гражданство некоторым людям, и уж они-то, помыкавшись по всеобщему раю, порой рассказывали такое, что люди натурально обалдевали от тех красот и чудес, что реально происходили в странах капитализма. Здесь также не существовало никаких договоров с Соединенными Штатами, так как Америка еще при Сталине была признана фашистским государством, а с фашистами СССР не договаривался. Поэтому вся лунная афера широко освещалась в союзной прессе, с соответствующими язвительными комментариями и фотомонтажами различной степени злобности, начиная от пристроенного на фото высадки кота, разгуливающего по Луне, до изображения высадки как павильона для съемок. Да, СССР не участвовал в работе огромного количества международных организаций и не кормил толпы дармоедов, международников, но разведка вполне справлялась с добычей технологических секретов и образцов. В такой атмосфере самым логичным оставалось пристроиться в науку или большую инженерию, но Никита пока раздумывал, перебирая варианты и посещая дни открытых дверей в вузах столицы. Проблема заключалась прежде всего в том, что ему самому ничего пока от жизни не требовалось, а если что и вдруг возникало, то решалось текущими возможностями. И это очень огорчало товарищей из различных контор, уже видевших Никиту Калашникова в качестве своего кадра. Высшая партийная школа, как будущего партийца, Академия КГБ в роли сотрудника, а Академия художеств, как ученика одного из признанных мэтров, причем война между мэтрами уже сейчас развернулась вполне серьезная, вплоть до анонимок в милицию и КГБ, что в среде советской интеллигенции уже давно стало старым добрым обычаем. Резоны всех участников скачек были просты. Партийцы хотели верного и проверенного человека, комитетчики получали готового боевика, доказавшего высочайшую эффективность, а академики от художеств получали сложившегося мастера, которого можно представить общественности как свое достижение. А имя в академических кругах – это вовсе не картины. Кого этим удивишь? Некоторые вон рисуют Ленина на стачке, из пятилетки в пятилетку, и живут припеваючи. А ученики – это показатель совсем иного класса. И вот такой ученик, уже фактически мастер, дорогого стоит. Никита, естественно, ни о чем таком не знал, занимаясь эфиродинамикой и прочими науками, и тренируясь у Штурмина, что занимало его практически полностью. Но на соревнования приходилось ездить. Об этом лично попросил Алексей Борисович, и Никита, глубоко уважая этого человека, участвовал в боях и показательных выступлениях, вылетая иногда в разные города. В тот раз они выступали в Уральске, и все прошло по привычному сценарию. Бои, где Никита работал в максимально щадящем режиме, стараясь никому не нанести травм, показательные каты и разбивание предметов, где он на радость публике расколол пачку из трех силикатных кирпичей. Самолет, гостиницу и все прочее оплачивала Федерация боевых искусств, и когда спортсмены и руководство Академии погрузилось на борт, сразу упал в кресло и закрыл глаза, выведя себе в глаза очередной учебник. Где-то через два часа, когда надоело читать, и самолет начал снижение, выглянул в окно, чтобы увидеть, как полыхнуло алым снизу от земли. Обнаружена опорная база «Шагран» второго уровня. Для зачистки базы вам временно разблокируют второй уровень «Магим» с внешней эфирной подпиткой. Также будет доступно ускорение максимально возможного уровня. Награда за зачистку базы – 20 единиц прогресса. 20 единиц – это очень серьезно. И хотя с ростом прогресса цена одной единицы падала, но в целом, двадцатка – мощный аргумент прогуляться даже на базу второго уровня, помня о том, что в первый раз он разгромил базу нулевого уровня, по сути даже не базу, а временный опорный пункт. Но к вылазке следовало подготовиться. У Александра Никита купил ботинки, штаны и куртку из полевого комплекта Бундесвера и объемистую сумку, чтобы довести это до места, а там переодеться и спрятать городскую одежду. Место расположения базы имплант указал на карте довольно точно, и отпросившись из школы на целый день, он отправился в Митрогородок, где на территории старой автобазы свили себе гнездо «Шагран». Одевшись для поездки в самую неприметную куртку, штаны и ботинки, приобретенные на рынке, сначала на метро, а затем на кооперативном такси доехал почти до места. Поздней осенью темнело быстро, и когда он шел по улицам небольшого поселка, в нем уже почти наступила ночь. В окнах домов горел свет, но на улицах уже никого не было видно. Карта в виде полупрозрачной проекции накладывалась на улицы и дома, поэтому он не плутал, свернув в темный переулок и дойдя до покосившегося бетонного забора. Найдя подходящий закуток, переоделся и, спрятав сумку в куче хлама, пошел по зданию, осматривая его эфирным зрением. На этот раз он, не доверяя мародерке, прихватил с собой длинную полуметровую отвертку с большой удобной рукоятью, толстым стержнем и заточенным жалом. Такая отвертка не являлась холодным оружием и у большинства милиционеров не вызывала вопросов, если, конечно, ее не носить за поясом. База светилась в эфирном диапазоне достаточно сильно, чтобы сориентировать Никиту, и пройдя через коридор, он подошел к лестнице вниз, приведшей его к мощной стальной двери старого бомбоубежища. Еще пару месяцев назад это стало бы непреодолимым препятствием, но сейчас Никита только сплел узор распада, как магима словно сама по себе заполнилась эфиром, не просто проделав дыру в металле, а вырезав в толстой стали круг диаметром в метр. Но не успел он пролезть в дыру, как с той стороны в нее сунулись сразу двое мужичков в рваной одежде и вполне закономерно застряли, пытаясь выбраться наружу. Никита пробил отверткой в голову сначала одному, затем второму и свернул шеи, для гарантии. Вытолкнув обоих, заглянул внутрь, но в длинном коридоре никого не было. Никита обыскал тела и нашел хорошую острую железку типа штыка с рукоятью, обмотанной изолентой. Теперь он чувствовал себя намного более уверенно и двинулся вдоль по коридору, заглядывая в комнаты. Где-то кроме истлевшего мусора и каких-то плакатов ничего не было, где-то стояли проржавевшие приборы и установки непонятного назначения, но по виду становилось понятно, что все это давно мертво, и даже свет восстанавливали фактически заново, протягивая провода от плафона к плафону. В одной комнате находились узкие лежанки, и на них неподвижно лежали еще четыре тела, в таких же рваных одеждах. Никита, осторожно ступая, зашел, и подойдя к спящим, по одному убил всех четверых, заколов ударом штыка в голову, кого в ухо, кого в глаз, а одного в основание черепа. Для расы Шагран аборигены представляли лишь тела для изготовления охранников, рабочих и сервисных биомеханических тварей. Убитые им относились к самому низшему классу изделий, но даже так представляли немалую опасность.